Прочитаем из книги Второзаконии 4 главы с 1 стиха. Итак, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Ваал-Фегором. Всякого человека, последовавшего Ваал-Фегору, истребил Господь Бог твой из среды тебя. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Вот, я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их. Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые услышал о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Добавлено или пропущено. Пользующиеся русским синодальным переводом Библии и взявшие в руки польский католический перевод или новые английские переводы Моффата, Филлипса, Revised Standard Version, New English Bible могут быть удивлены тем, что в этих переводах в молитве Господней нет заключительных слов «Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Горячие ревнители сразу обвинят католиков и современных протестантов в том, что они выбросили из Евангелия заключительные слова этой молитвы. С обвинением других нужно быть особенно осторожными, так как всякое недоказанное обвинение считается клеветою, а клеветники – от лукавого. В Евангелии от Луки 11:24 повторяется молитва Господня. И в ней нет заключительных слов, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Можем ли мы обвинить святого Луку, спутника и сотрудника апостола Павла, что он эти слова почему-то сознательно опустил? Нужно помнить, что евангелисты не списывали друг друга, а писали каждый самостоятельно о том, что сохранилось у них в памяти из жизни и деятельности Господа Иисуса. Лука писал под тщательным исследованием всего сначала, что передали очевидцы и служители слова. Передавшие ему молитву Господню почему-то забыли заключительные слова. Да и в переданных имеется некоторая разница. «Вместо хлеб наш насущный дай нам на сей день» у Луки стоит «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». Вместо «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» у Луки стоит: «Прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем должникам нашим». Эти расхождения указывают на то, что передававший помнил молитву Господню не слово в слово, а только самую сущность молитвы. Заключительные же слова молитвы Господней не являются прошением, а словословием. Вполне возможно и то, что сам Господь Иисус первый раз сказал эту молитву так, как она записана у Матфея, а второй раз так, как она записана у Луки. Это расхождение легче объяснимо. Но почему у того же евангелиста Матфея в одних переводах имеется словословие, а в других нет? Чем это вызвано? Добавлено или пропущено? От пожара Рима при Нероне, 64 год по Рождеству Христовом, до эдикта императора Константина о веротерпимости в 313 году по Рождеству Христовом, почти 250 лет христиан преследовали, а их священные книги отнимали и уничтожали. Так погибли все рукописи, написанные апостолами. К счастью, христиане списывали друг у друга апостольские писания и хранили их у себя, иногда рискуя жизнью. Начало этого обычая видим в послании к Колоссянам 4.16 и 2 Петре 3.16. Переписчиками были и хорошо грамотные, и малограмотные. Пропустить слово, а иногда и целые предложения, гораздо проще, нежели добавить. Такие случаи пропусков, без сомнения, бывали. В найденной 1948 году в пещере при Мертвом море древней рукописи пророка Исаии видно, что другая рука делала поправки, вставляя пропущенные буквы, слова, а в двух случаях целые стихи. Людям свойственно делать ошибки. Около 325 года по Рождеству Христовом император Константин повелел сделать на государственный счет 50 библий для церквей города Константинополя. Епископу Евсевию было поручено наблюдать за этой работой. На основании кое-где сохранившейся рукописи священных книг, как Ветхого Завета, так и апостольских писаний, были приготовлены 50 библий на пергаменте. Предполагают, что хранящийся в Ватиканской библиотеке Кодекс Ватиканус и проданный большевиками в 1933 году англичанам за 500 тысяч долларов Кодекс Синаитикус принадлежали к тем 50 библиям. Это самые старые и наиболее полные рукописи священного писания, какими теперь пользуются для переводов Библии. Кроме этих ценных пергаментных кодексов, в разных музеях хранятся сотни отрывков папирусов, как более старых, так и новейших. Имеются и более поздние кодексы. Во втором веке христианство стало проникать за пределы распространения греческого языка. Возникла нужда в переводе священных книг на местные наречия. Древнейшие переводы Библии были в таком порядке: сирийский во втором веке, коптский во втором веке, латинский во втором веке, эфиопский в четвертом веке, готский в пятом веке, армянский в пятом веке. Эти переводы делались с рукописей более древних, нежели те, какими теперь располагают ученые. И с этими переводами нужно считаться. Ни Кодекс Синаитикус, ни Кодекс Ватиканус не имеют заключительных слов молитвы Господней. И на этом основании католические и некоторые протестантские переводчики их опускают. Но эти слова имеются в Дидахе, первом христианском катехизисе, составленном около 125 года по Рождеству Христову, в переводах сирийском и коптском, папирусах 4 и 7 века и в так называемых апостольских постановлениях, составленных в 3 веке. Одни переводчики, придерживаясь древних кодексов, боялись дописать эти слова к молитве Господней. Другие же переводчики, руководствуясь древними переводами, не решались опустить эти слова. Кто из них лучше поступил, Бог знает. Для пользующихся же русским переводом словословие является прекрасным заключением молитвы Господней. Аминь.